Глава 19. Сквозь сон она чувствовала, как стало холодно в комнате, но просыпаться не хотелось. Стефани натянула одеяло на голову, поджала под себя ноги, сворачиваясь калачиком, и снова провалилась в страну грез. Ее опять разбудил шершавый язык Коры. Девушка отмахнулась от нее и сладко потянулась, а потом тут же подскочила. Окно было открыто, Лиама в комнате не было. На столе он оставил все свои зелья. Стефани выглянула в окно, ни на что особо не рассчитывала, просто стало любопытно, как Лиам забрался на третий этаж и как его покинул. Вчера она так и не спросила у него. На полу заметила сложенный лист, очевидно, тот упал от ветра вниз. Она схватила его, взволнованно разворачивая. «Доброе утро, Стеф. Прости, что не попрощался, ты так сладко спала, я не хотел тебя будить. Я теперь знаю, где ты живешь, и могу снова прийти к тебе, как только у меня будет выходной. Надеюсь, ты не против?» «Все зелья я подписал, не перепутаешь. Своему другу сегодня дай еще раз лекарства, но больше не стоит, иначе могут быть неприятные последствия. Свои раны вечером обработай и тоже выпей горькую микстуру. Кора меня проводит до пограничников, так что не беспокойся, буду цел. Да и Ирис присматривает сверху. Не скучай. Твой Лиам». «Мой Лиам», – проговорила она, улыбаясь и нежно проводя пальцем по его имени, а потом строго посмотрела на Кутани. «Почему тут? Он написал, что ты проводишь его». Девушка бросила взгляд на часы и ахнула. «Так долго спала. Надо же. Она вчера сидела в его объятиях. Было так хорошо, уютно, правильно. Как заснула, не заметила». Быстро привела себя в порядок и, взяв нужное зелье, Стефани поспешила к Келлену. Оказалось, что он очнулся. Вокруг него толпились счастливые наемники. Все весело галдели. Каждый старался высказаться, да позабористее. Хотели вызвать у него улыбку. Увидев девушку, Келлен попросил. «Можно нам поговорить наедине?» Покидая комнату, все бросали любопытные взгляды. Последним ушел Рейтан, его брови сердито сошлись на переносице. «Выглядишь неплохо», — сказал Келлен, изучая ее. «Чувствую себя так же», — усмехнулась она и села возле него. Открыла пузырек с жидкостью и протянула. «Выпей». «Мне стоит знать, откуда это у тебя?» «Нет». Келлен выпил, а затем поморщился. «Так и знал, что это окажется той же гадостью, которой ты меня вчера напоила». «Ты же был без сознания!» – воскликнула девушка. «Кто сказал?» Он устремил на нее свой хитрый взгляд змеи, а потом дотянулся до ее руки и сжал. «Я обязан тебе жизнью. Дважды. Ты привела меня сюда и раздобыла лекарство. За мной теперь долг». Она смутилась и поспешила освободить свою руку. «Я запомню», – пошутила она, но он ей серьезно кивнул. «Можешь позвать Рейтана? Он круги там за дверью в ярости нарезает», – усмехнулся наемник. «Нам же не нужно, чтобы он разнес еще одну комнату». «Конечно». Рейтан закрыл за собой дверь, практически выставляя девушку из комнаты. Его гневные возгласы она слышала даже в коридоре. О содержании беседы догадывалась. Глава клана был настроен вполне решительно. Не быть ей теперь наемницей. Возможно, стоило бы расстроиться или даже впасть в отчаяние, но ничего подобного у Стефани не возникало. На ум пришла какая-то веселая песенка. Тихо напевая ее, девушка прошла на кухню. Она заварила себе чай с лимоном и мятой, положила в вазочку печенье и, чтобы не мешать Тавин, отнесла все это в комнату, что служила библиотекой. Устроилась в кресле, наслаждаясь одиночеством. Сюда мало кто заходил. Она потягивала ароматный напиток, а память снова и снова прокручивала прошлый вечер. «Потому что я буду рядом». На губах заиграла улыбка. Стефани, отставив чашку, провела по своим пальцам. Сумасшествие, конечно, но ее кожа помнила его прикосновение. Невесомость, касание, тепло губ. «Это будут такие долгие дни без тебя, Лиам». «О чем мечтаешь?» – ехидно спросил Рейтан. От неожиданности она вздрогнула и сердито уставилась на него. «Ты следишь за мной, Рейтан?» «Видел, что ты сюда пошла. Подумал, что скучаешь, и решил составить компанию. Сама же как-то говорила, что тебе здесь одиноко». Он подтянул массивное кресло ближе к ней и плюхнулся в него. Забрал себе несколько печенек. «Не возражаешь?» «А выбор есть?» «Нет». Он медленно окинул ее взглядом, таким, что ей захотелось дополнительно чем-то прикрыться. «Так о чем мечтала?» «О Риене», — выпалила она просто для того, чтобы его позлить. «Мимо», — усмехнулся он. «Я уже говорил, что не верю в этот фарс». «Рейтан, что ты хочешь? Мне казалось, мы с тобой уже все выяснили». «Я тебя хочу, и ничего не могу с этим сделать. А самое нелепое состоит в том, что ты тоже этого хочешь, но делу это никак не помогает». Каждый раз по кругу. Он отступал на какое-то время, старался держать дистанцию, а потом снова пытался затащить ее в постель. Стефани устало выдохнула и поднялась. Видимо, посидеть спокойно ей не дадут. Он не позволил ей уйти, задержал за руку. «Когда я увидел тебя в крови, я никогда еще так не боялся». Он поднял на нее глаза, и Стефани на миг задохнулась от своих чувств. В его взгляде было столько тепла, восхищения и беспокойства. Он не врал. «Зачем мы тратим время, убегая друг от друга?» «Рейтон», — прошептала она. «Не нужно, прекрати!» Вырвала свою руку и убежала. Чтобы унять бурю внутри, Стефани вышла во двор. Было холодно, но возвращаться в дом не хотела. Просто стояла, обхватив себя руками, и смотрела на лес. Ветер трепал ее волосы. Небо заволокло тучами, стал накрапывать дождь. Она запрокинула голову, подставляя лицо каплям, позволяя им быть ее слезами. «Почему все так сложно?» «Стефани? С ума сошла! А ну бегом в дом! Не хватало еще заболеть!» «Иду, Тавин!» – проворчала она, возвращаясь. Боясь снова встретить Рейтона, Стефани ушла к себе в комнату и до вечера больше не выходила. К ужину она спустилась последней. У двери в столовую ее ждал Келлен. «А тебе не рано еще ходить?» – обеспокоенно спросила она. «Буду благодарен, если поможешь», – сказал он, кривя губы в ухмылке. Они дошли только до половины зала, как Келлен остановился, отпустил ее руку. Он выпрямился и посмотрел на Рейтона, ожидая, когда тот обратит на него внимание. Наемники в зале замолчали, заинтересованно наблюдая за следопытом. Стояла такая тишина, Стефани казалось, что все слышат, как стало обеспокоенно биться ее сердце. «Что происходит?» «У Транадор есть правила», — громко сказал Келлен. «По решению большинства мы можем принять в наши ряды наемника даже без согласия главы клана. Предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы в Транадор появился еще один наемник? Следопыт, сестра по оружию. Встаньте!» Лицо Рейтона приняло угрожающее выражение. Наемники бросали виноватые взгляды на главу и несмело поднимались с мест, шумно отодвигая свои стулья. Стефани, открыв рот, обводила глазами зал и не могла поверить. Все. Они все встали. Сидели только Рейтон и Леттин. Келлен открыл было рот, чтобы сказать, как поднялась Леттин. «Я могу по-разному относиться к тебе, но ты заслужила право быть одной из нас», — сказала наемница. «Практически единогласно», — довольно заключил Келлен. «Поздравляю, Стефани Транадор, ты теперь наемница». Мужчины радостно загалдели, схватили свои кружки и стали отбивать ритм, затянули песню. Стефани чувствовала, что ее сейчас разорвет от счастья. «Не вздумай рыдать», — предупредил ее Келлен тихо на ухо. Она быстро закивала, стараясь проглотить подступивший комок к горлу. «Спасибо, Келлен». «Ты заслужила, я ничего не сделал». «Келлен», — она все-таки не сдержалась и крепко обняла его. Он охнул и покачнулся. Она тут же придержала его. «Прости, твои раны, давай помогу сесть». «Да, было бы неплохо». Ужин был в самом разгаре, как вдруг Орест попросил внимания. У Стефани внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. Конечно, все не могло пройти так гладко. «А почему мы отступаем от традиции?» Все радостно загалдели. Рейтон пытался возражать, но его уже никто не слышал. Быстро сбегали за большой бутылью алкоголя, налили Стефани до краев кружку. «Пей, салага!» «Стефани, не надо», — предупредил ее Рейтон. «Это очень крепкий алкоголь. Орест провоцирует тебя». «Это все новички пьют?» «Да, но...» Стефани поднялась. Все замолчали, устремляя на нее глаза. «Не крепче настойки Никона?» «Ну, великий Гартон, чего только не сделаешь». Это было крепче настойки Никона. Жидкость пекла и обжигала, но Стефани все равно пила. Рейтон вырвал из ее рук кружку и поставил на стол. «Она выпила половину», — объявил он. Все одобрительно загалдели. «Молодец, девчонка! Келлен в свое время даже столько не осилил», — раздался голос откуда-то. Стефани довольно рассмеялась, чувствуя себя всемогущей. «Она может все, что захочет. Что не загадает, все получается. Она хотела работу в Нижнем городе, получила. Хотела стать наемницей, стала. Хотела Рейтона». Земля вдруг покачнулась, а голова словно перестала держаться, все время норовила прилечь на стол. Смысл недавно услышанной фразы только сейчас до нее дошел. «А что, все пить было не обязательно?» — тихо спросила она заплетающимся голосом, чувствуя, как стремительно пьянеет. «Если бы ты дослушала меня, то...» — сказал Рейтон, склоняясь в ее сторону, чтобы другие не слышали. «Рей», — перебила его она, — «ты такой красивый!» Он подскочил, приобнял ее за плечи, повел из зала. Тавин поспешила следом. Пол и стены кружились у нее перед глазами. Стефани бы давно упала, если бы не чьи-то руки. Охватившая ее эйфория сменилась щемящей тоской. «Он нужен мне!» Слова почему-то застревали, но она старалась, выдавливала их из себя, не в силах удерживать чувства внутри. «Я люблю его!» «Кого?» – спросил кто-то. Стефани не могла повернуть голову, чтобы посмотреть на говорившего. Ее сразу начинало мутить. «Я...» Она часто заморгала. В ее памяти красивое мужественное лицо с синими глазами вдруг сменилось другим. Стефани на мгновение растерялась, становясь трезвее от охватившего ее волнения. «Я не знаю...» Ее стошнило. «Рейтон, иди, я присмотрю за ней». Упасть ей не дали, куда-то отвели и посадили. «Вот так, милая, посиди тут. Сейчас вернусь. Принесу тебе одно средство. Моего отца после перепоя всегда на ноги ставила. Только никуда не ходи и ни с кем не говори». Стефани хотела сказать «да», но язык окончательно перестал слушаться. Глаза закрылись, и спасительный сон на время прекратил вращение земли. Она несколько раз просыпалась, и каждый раз стены вокруг приходили в движение, унося ее за собой, заставляя исторгать содержимое желудка. Легче стало только к обеду. «Насколько все плохо!» – прохрипела Стефани Тавин, что сидела у ее кровати. «Ты отключилась раньше, чем успела наделать глупости», – с улыбкой сказала ей кухарка. «Можешь меня не жалеть», – угрюмо проворчала девушка, силясь вспомнить, что она делала и говорила в пьяном бреду. «Ты все твердила, как любишь его и сильно скучаешь, и собиралась куда-то идти». Тавин с сочувствием на нее смотрела. «Представляю, как тебе тяжело. Он так долго не возвращается». «Кто?» – не поняла Стефани. «Риен». «Милостивая Ксандора», – с облегчением проговорила она, радуясь, что вчера вслух не называла никаких имен, и все по умолчанию подумали на Риена. Не могла же она на самом деле говорить про него. Думать об этом было невыносимо, начинала сразу болеть голова. «Поможешь мне дойти до ванны?» Стефани, держась за Тавин, благополучно дошла до второго этажа, радуясь, что стены больше не шатались, а содержимое желудка не пыталось снова выскочить. Девушка заперлась в ванной и долго отмокала там, сначала бездумно рассматривая стены, а потом постепенно задаваясь вопросами, ответы на которые еще предстояло найти. «Она наемница. И что дальше? Ей уже можно самой перемещаться, или все равно она узница Транра, и надо этот момент оговаривать с главой? А когда Рейтон сможет раздобыть ей пропуск? А после того, как получит его, что делать-то? Нельзя же просто заявиться в дом к Храдгару и спросить, где ее Фиона. Сестра, может, никогда и не была там, а Стефани придет что-то выяснять к самой влиятельной и уважаемой семье. Кроме того, у Храдгара будет столько охраны, что дойти без предварительного согласования даже до порога не дадут. По порядку. Сначала пропуск, остальное потом». Кроме того, интуиция подсказывала ей, что Рейтон так просто не сдастся и найдет способ оставить ее дома. Он и нашел. Уже к вечеру он вызвал ее и Келлина в кабинет. «Ты не получишь никакого пропуска и свободного перемещения по Азимару, пока не закончишь своего обучения у Келлина. А после я сам решу, готова ты или нет стать наемником». Он повернулся к следопыту и строго на него посмотрел. «Отвечаешь за нее головой». «Рейтон!» – начала была она. Он вскинул руку, прерывая ее. «И усвой уже, наконец, самое главное правило. Мои приказы не обсуждаются. Никогда. Ты или делаешь, как говорят, нравится тебе или нет, или уходишь. Я понятно выразился?» Стефани проглотила обиду и кивнула. «Я могу идти?» – холодно спросила она. Рейтон махнул ей рукой, указывая на дверь, и девушка поспешила выйти. «Это временно. Когда-нибудь все закончится. Просто потерпи. Ты так далеко зашла, не испорть ничего».